тополиный пух под окном. Вечереет, но аквамарины в дому твоем, да свежо. Вот былины песь во ветрах, поле жизни удовой, буераки да овраки, путь вперед. Чимся мы с тобой вдвоем, небо нам в звездах указует, как идти, куда. Тут и сказка вновь, как живость и река, лейся в бурности водичка во поля. Ты неси меня с любавой, водова, светлый месяц вновь помчится в небеса. Там, где рдеет солнце диск, за горами довами на пик горы, снежные буераки, взлет мечты. Души вновь пошли, за окошком серебрится блик луны. Звезды по небу гуляют, как и мы. Тут и сны вещают, как пройти до чертога в глубины синь воды. Через мерности поскачем мы с тобой, где и кони удовые ждут давно. День и ночь, земля во свете, как и души во земном. Луч пронизывает небо за окном. Мысли, как серебро водичка, туесок. Той ведьми наступа, свечка времени уж волжба пошла. Тут нам вспомнится и щука уж с кольцом, да и меля на печи уж едет с огоньком. Бабка в бреках все с корытом, рваный каблучок, льет уж в сотом веки да с пустым крючком. Невод по морю гуляет, как ведом, шмель над полем пролетает, где уж есть наш общий дом. Клины птичек перелетных во звездах, то и предки отмечают жизнь во тьмах. Хороша водичка из глубин, вот и нам уж довелось испить у костра. Пламя острое и нежно, то ведь сварога оно, чаша братина на всех. То и дни во сварге на земле мы по конам вновь идем, как бурлящая водица за окном, где вслась уж плыть по жизни нам вдвоем.